Глава 10. В это время умная девочка в некотором эмоциональном оцепенении раздирала на зернышке разрезанный на 4 части гранат. Он знает. Он был там. Он убил Влада, потому что узнал. Многое? От кого? Хотя какая разница? И что дальше? Теперь ее никто не тронет? Или наоборот, узнав, что она боится, начнут ее этим шантажировать? Что он не договорил? Не замечая, как кровавый сок пачкает руки и стекает в воду, нервничала все больше и больше. Она не понимала, чего он добивается. Это страшило. «Ангел, за тобой пришли». В тоне Шарда отчетливо слышалось недовольство, и когда за ним в ванную прошел сосредоточенный и суровый шаман Загрыб, стало ясно почему. Ее нашли. Но мы не закончили. Закончили. Что вы не закончили, уважаемый? И что вы сделали с ребенком? Позвольте узнать. Моментально сообразив, что бордовые разводы на губах и пальцах — это всего лишь гранатовый сок, шаман сделал вид, что не понял, и хмуро рыкнул. «Вы издевались над ней?» «Позвольте не согласиться. Наоборот, нашел заблудившееся дитя в реке и пригласил в свой дом». Скептично скривив губы, потому что знал, к чему идет дело, Шард старался максимально сгладить ситуацию. Ну кто ж знал, что ошейник Гроски, до сих пор находившийся на шее ангела, с маяком? Это шаманская магия. Много она уж им нервов попортила, и, кажется, еще много попортит. Правда, выглядит она немного странно. Вот пытаюсь выяснить, почему. А вы с нее запрет на морфеизм снимите, уважаемый. Не удержавшись и съязвив, потому что ни для одного шамана не были секретом невидимые нити запрета, которые умели накладывать легионеры, Загрыб подошел к девушке, сукоризной рассматривая ее новое и необычное тело. «А с тобой, милая, мы дома поговорим». «Это ж где это видано? Добровольно к холостому мужчине в дом прийти. Где твой девичий стыд, внуча?» «Где-где?» — скончался в конвульсиях, забитый страхом. Стыдливо отведя глаза и понимая, что начни оправдываться, будет только хуже, ждала, когда с нее снимут запрет на изменение тела, чтобы стать Гроской. Нет, лучше быть кошкой. От них не ждут ответа и признания собственной глупости. Жаль только, что выговора даже в животном обличии ей избежать не удастся. А еще тортик жаль. Наверное, купили уже. «Ну же, ангел, чего ты ждешь? Хватит уже в чужой ванне рассиживать. Идем. «Выйдите, пожалуйста. Я не могу сосредоточиться». Действительно, под двойным мужским взглядом Лика ощущала себя неловко. Во взгляде шамана отчетливо проглядывала опекунская строгость, но с заботой, а не злобой. А вот во взгляде легионера было что-то такое, что заставляло нервничать, очень сильно нервничать. «Пожалуйста». «Мы уже выходим, воробушек, но не тяни шибко. Сосредотачивайся и пойдем, мать дома ждет, переживает». Тут же, указав ладонью хозяину на выход, шаман посуровил взглядом и добавил: «Что ж вы за существа-то такие? По что дитя доводите? Неужто не видите, и так лица на ней нет? А все туда же. И тот был иродом, и вы туда же. Что за молодежь пошла? Никакого уважения, никакого понимания. Лишь в расах различия, а желания, а...» Не расслышав окончания выговора, потому что Шаард недовольно хлопнул дверью, закрыв ванную, девушка непонимающе нахмурилась. «О чем он?» «Впрочем, не сейчас. Сейчас надо стать кошкой и побыстрее покинуть этот дом». Лишь сейчас, заметив в зеркале испачканное лицо, Лика скривила губы, но тут же вздохнула и поторопилась умыться. А теперь сосредоточиться. Нет, что мешает? Недовольно сморщившись, поторопилась развязать шифоновый шарф и тут же удовлетворительно выдохнула. О, да! Выпрыгнув из ванной и отряхнувшись, лесная кошка потянулась от души, разминая почему-то затекшие задние лапы, и, толкнув дверь лбом, вышла в комнату, где в разных ее концах стояли хмурые мужчины. Неужели поругались? Странно, вообще-то уважаемый Загрыб никогда ни с кем не ругается. Что происходит? Подойдя к шаману и вопросительно заглянув в его хмурые глаза, Лика еще и лбом его в бедро боднула. «Ну что вы тут наговорили друг другу без меня?» «Идем, ангел, идем». Вздохнув и потрепав кошку по загривку, шаман кивнул ей на двери, а сам зачем-то добавил, обращаясь к легионеру: «И все равно, я с вами не согласен и буду против». «Ваше право». Ответив довольно сухо, но тем не менее проводив орка с диким ангелом до входных дверей, Шаард замешкался лишь в холле, где его внимание привлек удивленный слуга и тут же окликнул Химерочку. «Ангел, забирай свой торт. Все равно его никто, кроме тебя, есть не будет». «Торт? А можно?» Притормозив на входе и тут же жалобно заглянув в строгие глаза шамана, жалобно заскулила. «Она уже 1000 лет тортов не ела. С орешками». «Никаких тортов, ангел. Ты наказана». «Что? Наказана? За что?» «Ну, знаете». Обиженно рыкнув, Грозка стукнула жестокого опекуна хвостом и поторопилась выскочить на улицу. «И не смотри на меня так сочувственно, легионер. Не нужно мне твое сочувствие. Идите вы все». «Шаард, вечер добрый. Дошел до меня один интересный слух». «И до тебя дошел. Я смотрю, тут вообще тайну удержать невозможно. И в каком виде он до тебя дошел?» «Вы уже?» «Нет, и не скоро. Но...» «Но я настаиваю». «Так ты уверен? Ты так уверен?» «Могу я не отвечать?» Удивленно замолчав, высокопоставленный собеседник главы высшей лиги некоторое время внимательно разглядывал своего магически одаренного родственника и друга. Однако... «Хорошо. Сколько тебе еще времени понадобится?» «С этим сложнее. Возможно, до нескольких лет». «Слишком много». «Нет, не слишком. Если поторопимся, потеряем навсегда. Фобия слишком сильна, это глубоко внутри. Придется задействовать специалистов». «Я надеюсь на тебя». «Я тоже». «Я тоже». Путешествие в общину прошло скомканно. Мало того, что на улице их ждал смурной старейшина Аргыш, так еще и всю дорогу Загрыб постоянно окрикивал ее и отдергивал, заставляя идти рядом. Как собаку, как животное. Нет, ей не нравится быть большой дикой кошкой. В любом случае к ней слишком предвзято относятся. Взрослые опасаются, дети норовят подергать за уши и хвост, и лишь одна Иджана никогда не отказывает в ласке. Иджана. «Ангел, ты с ума сошла!» Ну вот теперь и мамочка злится. Улегшись на пол посреди гостиной и внимательно рассматривая распаляющуюся и разоряющуюся Иджану, выговаривающую ей буквально все, причем и за себя, и за деда, и даже за старейшину, Лика отключила слух, не собираясь выслушивать то, как ее отчитывают. Она несознательная, она глупая, она еще маленькая, она не имела права так поступить, бла-бла-бла. Устало наклонив голову на бок и равнодушно рассматривая, как беззвучно открывается и закрывается рот уважаемой Бонжи, сама Лика в это время думала о том, что же произошло в комнате между Шаардом и Загрыбом, пока она пыталась обернуться в Гроску. Они точно говорили о ней. Шаард наверняка озвучил ему свои намерения, причем они очень не понравились шаману. Что? Но ведь дед ей не скажет. Как выяснить? Нет, к легионеру она не пойдет спрашивать. Она не настолько глупа и доверчива. Верить его словам? Нет. Верить его глазам? Никогда. А чему верить? Своему любопытству? Да ни за что. Ну и что в итоге делать? На самом деле ответ очень прост. Пора заканчивать заниматься ерундой. Это ласкотерапия — полнейший бред, учитывая ее размеры. А это значит, догуливаем месячный срок и беремся за ум. Работа и, как ни странно, учеба. Она, прожив в этом мире больше месяца, знает о нем минимальные крохи, которых точно недостаточно для полноценной жизни. И она это исправит. Однозначно. «Ангел, ты меня слушаешь?» «Нет, ну разве это важно?» Передернув плечами, чтобы не заметили, насколько внимательно она их слушает, Лика не удержалась и зевнула. Все эти заплывы, нервы, превращения отняли сил столько, словно она весь день по лесу шла. Спать хочется. «Ангел, ну почему ты не понимаешь? Мы же добра тебе желаем!» «А я понимаю, просто разные у нас понятия добра, но мы справимся, обещаю». Встав и подойдя к приемной матери, Гроска примирительно боднула женщину в колено и просительно заглянула в глаза. «Не ругайся, не надо. Я буду хорошей девочкой». «Ох, ангел!» Тут же, опустившись на колени и обняв за шею свою глупенькую, но такую любимую дочку, Иджана тяжело вздохнула. «Не убегай больше, я переживаю». Не удержавшись и лизнув арчанку в щеку, большая кошка глухо заурчала, пытаясь тем самым показать, что раскаялась. «Да-да». И неожиданно широко зевнула. Все-таки время близилось к вечеру, а переживаний хватит еще на всю следующую неделю. Угу, и сожалений. А тортики? Эх, тортик, тортик. Ничего-ничего. Вот закончится срок, и тут же сама испечет себе тортик. Точно. Прекрасная цель. Спокойной ночи, мамочка. Пойду-ка я к себе вспоминать рецепт тортика. «Иди уже, детка!» Тихо рассмеявшись, когда Гроска зевнула четвертый раз, да так, что даже пошатнулась, потрепала дитя по хохолку и подтолкнула к двери. «Иди спи, отдыхай. Но ты меня поняла, да?» «Да-да, поняла, осознала. Больше ни-ни». С теплой улыбкой проследив, как уставшим шагом уходит лесная красавица, арчанка дождалась, когда глухо стукнет дверь ее комнаты, и лишь затем перевела потяжелевший взгляд на уважаемого старейшину Аргыша, все это время просидевшего в одном из кресел рядом с шаманом, также внимательно слушавшим ее речь. «А теперь, милейший старейшина, расскажите мне кое-что поподробнее. И как же так могло произойти, что моя кровиночка убежала за пределы общины и потерялась? «М?» Следующие две недели, что Лика дохаживала в облике лесной Гроски, прошли тихо и мирно. По крайней мере, девушка старалась провести их именно так. Теперь, когда у нее появилась цель, прятки в виде кошки, за которой гонялись все без исключения дети с года до 15, казались глупостью. Нет уж, она не местный клоун. И вообще она уже не ребенок. Прекрасно понимая, что пока она не докажет обратное, уважаемый Загрыб так и будет таинственно улыбаться и многозначительно посматривать, первые несколько дней девушка составляла план, в основном прохаживаясь по территории общины и высматривая такие мелочи, как то, кто чем конкретно занимается, кто где живет, ну и, естественно, подслушивала. А что, информация ценилась во все времена. Недаром же легионер намекал на то, что химеры — это никто иной, как шпионы. И именно этим она сейчас и занималась, правда, в личных целях, но смысла оно не меняло. В целом выяснила она немного, но и это было совсем не мелочью. Она намного лучше стала понимать распорядок дня в общине, кто с кем дружит, кто на кого обижен, да и прочие немаловажные мелочи. В целом в общине насчиталось порядка 50 семей, то есть чуть меньше 200 взрослых и сотни детей. Кроме того, 3 старейшины — шаман, бонжа и управляющий. Ну да, тот самый управляющий дядюшка Иргыб, который нашел ее в кустах, отвечал за все мужские бытовые дела, которые не могла взять на себя Иджана, в свою очередь отвечающая за женщин. Раз в год общину навещали послы государства речных орков, останавливаясь в посольстве почти на месяц, чтобы решить свои посольские дела, вручить верительные грамоты владыке, заключить или продлить уже имеющиеся договоры и прочее. Сам великий хан за все время своего правления посольства навещал лишь 3, так что пока переживать по поводу приезда высокопоставленных гостей повода не было. И хан, и посольство были здесь с 1/2 назад, как раз на очередной юбилейный день рождения владыки. Немного напрягало другое. В общину повадились ходить посторонние. И странные эти посторонние были. Нет, сначала все было более или менее прилично. Приходили горные, степные, причем парами, тройками, и первым делом, найдя Иджану или Загрыба, интересовались у них, где же та самая невероятная Грозка. Увидев же самого ангела, старались задобрить каким-нибудь вкусным подношением, а затем зачем-то начинали заглаживать так, как до этого не заглаживал никто. И за ушками, и под подбородочком, и шейку, да так, что аж падала от удовольствия и урчала, как трактор. А потом они зачем-то благодарили шамана или бонжу и уходили, причем ничего не объясняя. Нет, она это выяснит обязательно, вот завтра же и выяснит. «Доброе утро, дедушка!» С трудом дождавшись окончания месячного срока, в это утро Лика встала не в пример раньше обычного и даже успела приготовить завтрак, прежде чем уважаемый Загрыб вышел из своей комнаты на запах свежих блинчиков с земляничным джемом. «Вы ведь многое видите, верно? Скажите, что со мной не так? Ну, кроме того, что я уже сама знаю». «А что ты уже знаешь, ангел?» «Я дефектная». Поставив перед дедушкой тарелку с горкой блинчиков и лично налив ему любимого чая с облепиховым сиропом, химера села напротив, невесело приподняв уголки губ. «Я могу слишком многое, что не могут обычные нормальные, но внутри я зажатый и забитый ребенок. Я слишком труслива, чтобы стать взрослой, но я слишком необычна, чтобы обо мне забыли и не замечали. Зачем? Зачем судьба дала мне это?» «Судьба никогда не дает больше, чем ты сможешь вынести». С удовольствием дегустируя свежую выпечку, уважаемый Загрыб оставался все таким же загадочным и безмятежным. «Что ты поняла за время пребывания в теле животного?» «Честно? Немного. Не каждым животным удобно быть. В любом случае, без силы за спиной ты никто. Без защитника и заступника ты никто. Без близких по духу ты никто. Без знаний и умений ты никто. И даже будучи дикой грозкой, без знаний и умений, ты не хищник, а жертва». «А ты говоришь, немного. Многие и этого не понимают». По-отечески усмехнувшись, шаман протянул руки и аккуратно расстегнул ошейник, сняв и тут же убрав его в карман. «Ты поняла, и это уже немало. Осталось лишь пройти по этому пути, верно? Познай мир, найди родственную душу, защиту и заступника. Стань умнее, мудрее, сильнее. Каждое дитя, входя в этот мир, не знает и не умеет ничего, и лишь в его силах стать кем-то. Но как им стать, если душа черна от воспоминаний? Убей их, уничтожь, вырежь и забудь. Время и жажда жизни — самый верный лекарь. Время — слишком медленный лекарь. Торопишься? Прищурив черные глаза, шаман усмехнулся. «Могу предложить иное». Не став продолжать, а наоборот замолчав и уделив все свое внимание вкусному завтраку, шаман делал вид, что вообще ничего не говорил. В итоге Лика не выдержала первая. «Что?» «Что?» «Что вы можете предложить?» «Уничтожь старые воспоминания новыми. Подобное замещается подобным. Вот мое тебе предложение. Воспользоваться им — уже твое решение». Допив чай, шаман встал и добавил. «Превосходные блины, милая, спасибо. Приготовишь их завтра?» И ушел. Подобное подобным. Что это значит? В некотором ступоре, проводив взглядом орка, Лика непонимающе нахмурилась. Нет, она поняла. Она все прекрасно поняла. Не поняла она другое, кого имел в виду Загрыб. С учетом того, что сейчас она выглядит как юная арчанка, она может рассчитывать на внимание лишь орков-подростков. Но если вспомнить его слова о том, что любви между иными расами не бывает... Шаард? Единственный, кто пришел ей на ум. Бред. Нет, она обязана выяснить, о чем они говорили в комнате, пока она была в ванной. Но не сейчас. Сначала она выполнит свои основные обязанности, от которых ее никто не освобождал, а именно вымоет посуду и отработает те 4 часа, о которых они договаривались в самом начале. К тому же за этот месяц неразобранных бумаг снова накопилась целая горка. Заодно подумает, может, она что-то недопоняла? Да, именно так она все и сделает. Достаточно успешно выполняя обдуманный за утренним чаем план, Лика с удовольствием разбирала такие простые и понятные бумаги, окопавшись в маленькой гостиной, которую ей выделили для работы. Вдоль стен плотники соорудили многочисленные стеллажи с ящичками, которые девушка подписала понятными для себя определениями и теперь заполняла по мере нахождения схожих по смыслу бумаг, сортируя их по отправителю, дате и значимости. Во, например, письмо от родичей о том, что у них все хорошо и замечательно. Оно прочитано, но не выбрасывается, потому что уважаемый Загрыб никогда не выбрасывает письма от родных, предпочитая их хранить и иногда перечитывать. Более быстрых средств связи в этом мире, например, телефона, не было, поэтому к письмам обыватели относились с уважением. Нет, могли маги общаться посредством магических вестников, но это лишь маги. Шаманы же магами не были, общаясь непосредственно с духами, и уже духи выполняли их просьбы, если находили их достаточно значимыми. Но не будет же шаман просить духов, чтобы они слетали к внукам и передали, что у него все хорошо. То-то же. Отдельно девушка откладывала всевозможные прошения и обращения, внимательно всматриваясь в отметку выполнения, которую уважаемый Загрыб ставил всегда. Если отметки не было, она откладывала подобную записку в сторону, чтобы чуть позже выяснить причину. Может, необходимость отпала, может, еще что. Так, а это что? Внимательно перечитав коротенькую записку несколько раз, девушка поджала губы и нахмурилась. Ну и что это может значить? То есть ей придется потесниться, или дедушка придумает что-то иное? Не может быть, чтобы он забыл и ей не сказал. А ведь это уже... когда? Сегодня? Сверившись с календарем, висевшим на стене, Лика нахмурилась еще недовольнее. Опять его таинственные комбинации. Что ж, если он тем самым решил устроить ей очередную терапию, то она против. Отложив записку в сторону и не торопясь бежать и выяснять подробности, девушка решила, что если ей не сказали, то значит, не посчитали нужным. И что это может значить? Верно, хотят сделать ей сюрприз. Тоже мне, волшебники. Фыркнув, Лика отбросила мысли о таинственной записке в сторону и сосредоточилась на письме прошения. Ага, ага. Так вот, зачем они приходили. Ну и что? Неужели думают, что у них получится? Она же не настоящая Грозка, искусственная, если так можно сказать. Она сама-то эту кошку лишь раз мельком в лесу видела. Да Снежка успела ее усыпить, прежде чем она на них бросилась с дерева. И где они взяли котят? Жаль, в письме не написано. Хорошо, хоть к ней не принесли. Еще чего, выкармливать новорожденных. Она ж не кормящая. Анжи, милая, заканчивай копаться в этой макулатуре. Зашедшая без стука Иджана с удовольствием обняла свою приемную дочку, вновь ставшую арчанкой. Рада тебя видеть. Как настроение? Я вам обед принесла. Идем? Здравствуй, мам. Без внутреннего сопротивления, называя добрую арчанку матерью, Лика искренне той улыбнулась. «Я тоже рада. Грозка — это интересно, но быть безмолвной меховой игрушкой для малышни — это не всегда приятно. И обед — это хорошо. Но можно тебя спросить кое о чем? Здесь». «О чем?» Удивленно вздернув брови, Джана присела на свободный стул, стоящий у стола, за которым сидела Лика. «О старейшине Аргыше. Что ты с ним сделала?» Не забыв, каким пожеванным выглядел старейшина на следующий день, после того, как Иджана ей самой сделала выволочку, Лика заинтересованно наклонила голову. «Мне показалось, или он был обожженным?» «Тебе показалось». Неожиданно смутившись, арчанка отвела взгляд, а затем преувеличенно радостно всплеснула руками и, стремительно встав со стула, выпалила. «Ох ты ж! Забыла совсем! Сегодня же племянница моя приезжает. Идем, скорее за стол, пообедаем да приберемся немного». Забыла она. Со скептичной усмешкой, глядя в спину торопящейся на кухню приемной матери, девушка качала головой. Все такие забывчивые тут, как поглядеть. Особенно Снежка, в последнее время появляющаяся в доме лишь на ужины. И тут же исчезающая в непонятном направлении. А на все вопросительные взгляды отвечающая: «Что мне, вечно рядом с тобой сидеть? И вообще, вернешься обратно в Арчанку, там и поговорим». Вечно не вечно, а случись что, где эту балбеску искать? Вот, например, сейчас. И, черт, приехала. Замерев и прислушавшись к голосам, раздающимся от двери, Химера недовольно скривила губы. Ну вот и закончилось одиночество. «Здравствуй, юная и уже нелюбимая родственница».